Да как это ты, отче Филипп, слава и надежда Святой Церкви? А я? Что ж тогда говорить обо мне? Думаешь, по старости своей я не замечал, как изо дня в день, из года в год кто-то все время роется в книгах моих и бумагах, под постелью, везде, где я мог спрятать хоть листок? И думаешь, я, дряхлый старец, не понимал, кто ходит ко мне по влечению души в поисках божественной истины? А кто затем только, чтобы, если повезет, поймать меня на какой-нибудь ереси или крамоле и тотчас же отписать об этом царю? Прав, прав ты был, Филипп, страха ради иудейска. Но кто сегодня решится бросить за это камень в меня? Найдется ли хоть один такой отчаянный человек во всей нашей безмолвно вопиющей земле, во всей оцепеневшей от горя и ужаса Руси? И, может быть, потому, отче Филипп, и жив я пока, и умираю своей смертью на своей постели, а не на дыбе в царской сыскной избе или на лобном месте, на торгу, что ничего я о царе нашем неправедном так и не написал. Несмотря на все увещевания твои. А может быть, и просто потому жив, что никому я здесь не мешал, ни начальствующим, ни братьям, ни самому последнему нищему, добравшемуся сюда на край света в поисках куска хлеба и сострадания к несчастьям своим. Почему ты же ведь не выдал меня Паисий царским слугам? Нет, не выдал. Не в первый их налет сюда прошлой весной, когда они увезли с собой в Москву один лишь тот короб с доносами на Филиппа. Не во второй, той же осенью, когда в придачу к бумагам они поволокли за собой в цепях на верную смерть еще из десяток самых почитаемых в монастыре старцев, известных всем строгим житием и подвижничеством своим. На них, как на доброхотов Филиппа, Паисий показал, а на него, на Сильвестра, нет. И никто другой не показал во всем монастыре. Темна человеческая душа. И никогда не узнать никому, отчего иной раз злоба из нее рвется лютая, звериная, а иной раз слезы льются чистые, младенческие, будто это уже и не тот же самый, а совсем другой какой человек. О, какой же страшной была та ночь! Господи, владыка живота моего! Да воскреснет Бог! И да расточатся враги его во тьме! Крики, шум, лошадиное ржанье, сполохи, как от пожара, в окне гулкий топот множества ног, мечущихся из конца в конец, по выложенным камням проходам и переходам, по всему монастырю, а потом еще и кто-то ударил в колокола. Помнится, он все еще лежал тогда на своей лежанке, напряженно вглядываясь во тьму, не в силах понять, что же произошло. Внезапно дверь в его келью распахнулась, и на пороге со свечой в руке, запыхавшийся, с безумными глазами, вырос один из тех двух чернецов, что были приставлены к нему. Другой, большой черной тенью, угадывался у него за спиной. — Скорее, скорее, святой отец, собирайся, живей! — Куда? Что вы? Что нужно вам, нехристи, от меня? Мало вам дня, теперь и ночью покоя от вас нет. «Не спрашивай ни о чем, святой отец, молчи, потом, все потом объясним тебе. Бери тулуп свой, бери Евангелие, да скорей же, скорей, святой отец, немедля, ради Бога, немедля, тебя, жизнь твою спасаем. Бога потом будешь благодарить за нас. Ну, скорей же, отче, скорей!» Да, так оно и было. Тулуп и Евангелие — вот и все, что он сумел тогда захватить с собой. Потом, освещая себе путь большой, прикрытой ладонью свечой, они долго вели его по каким-то осклизлым лестницам, по тайным, заросшим мохом лазам и ходам, о существовании которых он за все эти годы даже и не подозревал. Потом был темный, хоть глаз выколи, лес за монастырской стеной, камни, корни, тяжелые разлапистые ветви елей, хлеставшие его по лицу. Потом берег Святозера, старенькая рассохшаяся лодка, спрятанная под камнем. Потом его долго везли по озерам, по протокам, еле различимым сквозь туман в предрассветной мгле. Потом был опять лес и, наконец, почерневший и покосившийся от времени уединенный скит. Там его встретил старец-пустынник, похожий на лешего, так и не проронивший ни слова за все месяцы, что они прожили на том островке вдвоем. Тихо прожили, мирно, душа в душу. Богу молились, хворост в лесу собирали, травки разные искали. Потом уже здесь, в монастыре, те чернецы сказали ему, что игумен Паисий не только не выдал его тогда опричникам, не только велел спрятать его подальше, где бы никому его было не сыскать, но и пошел на прямой обман, заверив царских слуг, будто его, Сильвестра, давно уже и на свете-то нет. И похоронен где он в скудельнице вместе с нищими и всякими другими какими людьми, кому судил Господь помереть безвестной смертью здесь, вдали от отечества и близких своих. И никто во всем монастыре, кишевшем доносчиками и соглядатаями царскими, не выдал ни его, ни Паисия. Ни из монахов, ни из послушников, ни из работных людей, никто. А он ведь, Сильвестр, видит Бог, никого из них об этом не просил, не умолял, ни у кого не валялся ради того в ногах. Долго тянется зимняя ночь. Нескончаемо, невыносимо долго. Сколько передумаешь всего, лежа так один в темноте, сколько вспомнишь и светлого, и печального, сколько знакомых голосов услышишь вновь, а сна все нет и нет. Вот и огонек в лампадке стал мигать, того и гляди, погаснет совсем. А может и нет, может быть и не погаснет, и дотянет так, мигая и чадя до самого утра. Наверное, недолго уж осталось до заутрени, до первого удара соборного колокола, скрипа открываемых дверей, торопливых шагов по каменным переходам. А утром мальчик-послушник опять дольет лампадку до краев, да и в оконце появится пусть и серый, и слабенький, но все-таки хоть какой-то свет. Ах, не так бы, не так ему умирать! Ни в лютый холод, ни в кромешной ночной тьме, когда сердце сжимается от тоски. А умереть бы ему вольно, празднично, светлым солнечным утром, либо погожим летним днем, вдали от людей, на зеленом скошенном лугу, либо у воды, на берегу морском, прижавшись спиной к какой-нибудь одинокой сосне, взглянуть в последний раз на Божий свет, сотворить последнюю молитву, вздохнуть на прощание полной грудью и тихо отойти. И возликовала бы, и возрадовалась бы тогда душа его, изболевшая, истомившаяся долгожданному своему избавлению. И подхватят, и понесут тогда ее ангелы небесные на крылах своих трепещущих к престолу Всевышнего, к свету несказанному, к правде высшей, на строгий допрос и суд его. И припадет тогда он, раб Божий Сильвестр, в слезах чистых восторженных, к стопам судьи всего всевидящего, взывая к милосердию его, и омоет слезами своими ноги Сына Его распятого, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, сидящего одесную Его, и протянет руки свои дрожащие в мольбе к Матери Божьей, Пресвятой Деве Марии, владычице и заступнице людской за все грехи наши тяжкие, вольные или невольные, по умыслу совершенные или без него, и скажет тогда он, Сильвестр, одно только слово, слово выстраданное, заветное, звучавшее в сердце его всю жизнь, от дней младенческих до последнего вздоха его на земле. Господи, это я. Вижу, вижу, что ты, Сильвестр, ответит тогда ему Господь. Что ж, Пора. Давно я тебя жду. Что-то замешкался ты там на земле. Ну что, как ты жил? Как исполнял волю мою и заповеди мои? Как священствовал? Как оберегал ты стадо свое послушное, пастырь духовный, служитель храма моего, учитель и наставник царский? Что сумел ты в жизни? Что не сумел? Жил, Господи. Жил, как люди живут, в трудах и заботах, в печалях и радостях, уповая на милость Твою и промысел Твой. Заповедей Твоих, Господи, не нарушал, никого не убивал, не крал, не прелюбодействовал, ближнему не завидовал, не лжесвидетельствовал, веровал лишь в Тебя, Бога истинного. Ни ворожбой какой, ни чародейством, ни другими какими делами черными, бесовскими, совесть свою не омрачил. Учил людей в храмах слову твоему животворящему, святому Евангелию. Службу правил церковную, как умел. За души человеческие молился, детей крестил в веру нашу православную. Исповедовал, причащал, усопших отпевал. Книги душеспасительные писал. Бывало, и в мирские дела мешался, словом и делом. От крови людей отводил, от мятежа, от злобы их ненасытной. А вот царя грозного, немилостивого, его же поручил ты мне, Господи, не соблюл. Не соблюл, Господи, не удержал руку его кровавую, не остановил. И так пытался, Господи, эдак. И хитрил, и изворачивался, и к имени Твоему взывал, и карами небесными ему грозил, и на коленях молил его и людей к нему верных, богобоязненных, великих в мужестве и достоинствах своих всеми мерами приближал, и защищал их, и от гнева его укрывал, а соблюсти не сумел. Слаб я оказался, Господи, ума не хватило. Вот и вырвался зверь на волю и пошел громить, терзать землю русскую. А за какие ее грехи ты, Господи, виси, не мне недостойному про то судить. А скажи мне, Сильвестр, — спросит тогда его Сын Божий, Спаситель и Избавитель наш Иисус Христос, склонив к нему голову свою в терновом венце, — а скажи ты мне, благовещенский протопоп, верил ли ты сам во Святую Троицу, в жертву мою ненапрасную, и во второе пришествие мое? И было ли слово твое обо мне к людям от сердца, от веры чистой и бесхитростной? И было ли оно крепко, без шаткости, или же лукавил ты предо мной и паствой своей? И жил ли ты сам, согласно заветам моим, прощая врагам своим и не отвечая злом на зло и насилием на насилие, или же уста твои исповедовали одно, а сердце и разум другое, и на амвоне ты был одним, а в делах своих иным? Верил. Верил я в тебя, Иисусе. Верил в правду твою и муки твои горькие на кресте. Верил в жизнь твою, и в смерть, и в светлое воскресение твое. Верил и верую в грядущее в веках царствие твое и на небе, и на земле. Верю, что ты и есть свет, и жизнь вечная, что ты и есть любовь. Ты, только ты один, Господи, спас людей от всеконечной погибели, от гнева божественного, справедливого за все те мерзостные дела и злодейства, что они из поколения в поколение творят на земле. Спрашиваешь, платил ли я добром за зло? Подставлял ли я левую щеку, когда били меня по правой? Было. И это было, Господи. Бывало и платил, бывало и подставлял. И все мельтешил, все суетился чего-то. Все пытался людей всех примирить, чтобы все довольны были, чтобы ничья не взяла, чтобы все вместе были, соборно, и никто бы не мешал никому. Жизнь бы ничью не заедал. Унимал, Господи, уговаривал, увещевал, но ничего из этого путного не вышло, Господи. Все развалилось, все рассыпалось в прах, и настали в земле русской мерзость запустения, и стон, и плач, и скрежет зубовный. Что с нею теперь будет? Куда ее теперь заведут цари верные псы его? И сколько же еще им надо крови христианской, чтобы захлебнулись они в ней? А теперь ответь мне, Сильвестр, скажет ему тогда владычица и заступница наша небесная Пресвятая Дева Мария, блеснув на него очами своими кроткими, материнскими, навеки затуманенными слезой. Ответь мне, старец древний, видевший столько горя и страданий вокруг себя, жалел ли ты сам ближних своих? Любил ли ты жену и детей и домочадцев в доме твоем? Творил ли ты милостыню именем Божиим? Пригрел ли ты когда калеку убогого, странника истомленного, нищего в дырявых лохмотьях его презираемого и отвергаемого людьми? Были ли от тебя радость и утешение людям и помощь им в болезнях и несчастьях их? И пожалел ли ты сердцем хоть раз собаку бездомную, или кошку приблудную, или другую какую божью тварь? Жалел. Жалел я людей, владычица. Может быть, и мало, но жалел. А о жене своей и до сих пор скорблю. Не она бы, не память о ней. Не выдержал бы я, наверное, участи своей тяжелой, отчаяния своего бездонного, когда все, над чем трудился я столько лет, рухнуло в одночасье в тартарары. Мог бы, наверное, и руки на себя наложить. И сына я, Матерь Божия, вырастил доброго, послушного, стойкого и в вере, и в долге своем. И соседям, владычице, я помогал, и нищих привечал, и живности всякой всегда у меня был полон дом. Было. И это было. Но не о том я скорблю сейчас, заступница наша, что мало жалел я людей. Не о том болит мое сердце. А о том оно болит, Матерь Божия, что не знаю я до сих пор, а надо ли было их жалеть. Может, ни царь, ни силы темные и сатанинские виноваты в том, что с ними приключилось и что творится теперь, там, на Святой Руси. Может, сами они виноваты во всем? Сами не приемлют ни слова кроткого увещевательного, ни дел благих, а только дыбу и кнут. Истина, истина, Матерь Божия, о Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели. Так, может, и действовать тогда надо было так же, железом и кровью ради них же самих? А и дерзок же ты. «Ай, дерзок же ты, Сильвестр, и дерзостны речи твои!» — сдвинет тогда грозные брови свои Бог-Отец. А может быть, и не сдвинет, может быть, лишь усмехнется на нелепые мятежные слова его в великом милосердии своем. Так у нас здесь не говорят, но да будет и с тобой милость моя. Есть и у тебя перед небом заслуги, не одни только грехи. Что еще? Что еще ты хочешь спросить у меня? Говори. А еще, Господи, всю жизнь, сколько помнил я себя, хотел я тебя спросить об одном. Боже великий, Господь милосердный, за что? За что обречен каждый из нас, смертных, на горе и страдания в юдоли своей земной? Виноват ли он в чем? Не виноват. Грешен ли он перед тобой? Или это дитя малое и неразумное, не успевшее даже помыслить еще ни о чем, не только что совершить? За что людям и муки, и слезы, и тоска черная неизбывная, и глад, и мор, и болезни, и разорение великое, и смерть? И детям безвинным, и женам непорочным, и калекам, и старцам согбенным. За что, Господи? Так, так, раб Божий Сильвестр. Что еще? А больше ничего. Больше мне нечего спросить, Господи. Я все спросил. Куда укажешь мне теперь? В ад кромешный, в гиену огненную, И это приму, Господи, безропотно, без слез и стенаний, уповая лишь на милосердие Твое в день последнего Твоего суда. И это приму, Господи, ибо заслужил. Нет, не туда теперь твой путь, Сильвестр, — ответит ему Господь, — не в ад, но и не в рай. В пространство межзвездные теперь твой путь, и быть тебе там до срока, до того грядущего в веках дня, когда свершатся, наконец, судьбы мира, и восстанут мертвые из гробов. Ибо и я пока не знаю, раб мой верный Сильвестр, истинную меру вины человеческой и меру подвига тех немногих, кто во всем следовал воле моей и заповедям моим. Дал я человеку жизнь, и дал я ему землю, чтобы трудился он на ней в поте лица своего, и украшал ее, и любил ближнего своего, и жил в мире с ним и согласии, и думал о душе своей бессмертной, и сторонился сам, и других отводил от всяческого зла. Но свернули люди с этой прямой светлой дороги куда-то не туда, и выбились они из воли моей. И даже когда послал я им Спасителя, Сына моего Небесного, Иисуса Христа, они не приняли его и прогнали его прочь. Куда они дальше пойдут? И к чему придут в гордыне своей и тщеславии, и недомыслии своем? Но одно я твердо знаю, протопоп, и одно скажу тебе. Уже назначен срок. Назначен день великий. День страшного, последнего суда над миром. Иди, раб мой Сильвестр, иди и жди того великого дня. Жди, и я призову тебя. Тихо в маленькой келице, тихо в монастыре, и тихо не шелохнется веточка, не треснет сучок на морозе в вековом, дремучем бору за монастырской стеной. Все вымерзло вокруг, все застыло в оцепенении, скованное стужей и сном. Глубокая ночь на дворе, и до рассвета еще далеко. Нет, не дотянула до утра лампадка. Задрожал, зашипел в последний раз огонек у нее на дне и погас. Теперь что смотреть во тьму, что не смотреть, все одно. Истинно, истинно, как в гробу. Господи, так когда же? Когда же, наконец, блеснет в этой тьме твой свет? Пора, пора, Господи. Стынет, вязнет кровь в жилах его, и уже холодеют его члены, и уже не слышит он больше сам сердце у себя в груди. Нет у него больше сил цепляться за жизнь. Неужто не выпил он еще до дна чашу свою? Утомился я, Господи, слишком много было всего. И опять мутится, плывет, уплывает куда-то сознание его, и темное знакомое забытье вновь подбирается к нему и медленно, тяжело окутывает его сон, мутный, колеблющийся, похожий на смерть. А может, это и есть смерть? Значит, так и не удалось ему дожить до светлого Христова Рождества. Так и не удалось в последний раз услышать дивный ликующий благовест монастырских колоколов о рождении того, кому суждено было спасти мир. А не жалко. Не жалко даже и этого. Не жалко теперь уже больше ничего. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Слава Сыну Божьему, вознесшемуся на небеса! Так вот оно значит как. Так, значит, это и есть она. Смерть. Скоро, скоро пробьет соборный колокол, возвещая утро. Вернется, отстояв за утреннюю в келье своя соловецкая братья, и мальчик-послушник принесет ему горячего сбитню и ломоть хлеба, и осторожно, жалея его, тронет его за укрытое ветхим тулупом плечо, ибо давно уже старец сей древний не встает со своего одра и не переступает порога кельи и не посещает никаких монастырских служб, а тронув, вскрикнет, испугается, всплеснет руками. Как невидим был всем близкий конец старца, как не ждали скорого ухода его в жизнь вечную. А все-таки смерть есть смерть, и никогда не привыкнет человек к ней. Омоют его, уложат в сосновый гроб, отпоют, похоронят. И не останется больше от него на земле и следа.